Глава 10. День обещал быть жарким. Солнце, еле успев подняться над горизонтом, уже палило нещадно. Мужчины с сожалением смотрели на густой крымский лес, состоявший из дубовых и буковых деревьев. В его чаще было еще жарче, чем на солнце. Лес никогда никого не спасал от зноя и производил впечатление девственного, особенно на новичков, впервые решивших погулять на природе. Впрочем, в крымском лесу особо не разгуляешься. Желающие полюбоваться его красотами постоянно натыкаются на завалы из упавших деревьев великанов, цепляются за колючие ветви кустарников. Полежать на изумрудной траве ни у кого не получится. Можно расстелить на земле груду пожухлых опавших листьев, пахших грибами, вот и все удовольствие. Оказавшись чаще, оперативники посмотрели на Пименова. «Ты помнишь, куда побежал за тем мужиком?» Журналист смутился. «Мне кажется, мы идем правильно. Глядите, вот сломанные ветки. Наверное, здесь они меня и завалили». «Следы!» — Истомин указал на четкий отпечаток кроссовок на мокрой листве. «Это не твоя обувь, верно?» «Верно», — отозвался Пименов. «Не мой размер». Истомин тут же приказал разделиться, но по возможности не терять друг друга из виду, и мужчины сосредоточились на поисках тайника. Впрочем, ничего им отыскать не удалось. Если тайник оборудовали профессионально, им требовалась хорошая подмога. Вскоре все выбились из сил и приняли решение возвращаться. «Скоро должны объявиться киевские опера», — сказал Истомин. «Возможно, им повезло больше нашего». «Интересно, раскрутили ли они этого негодяя-наркодилера?» Пока майор отсутствовал, от киевских коллег привезли видеоролик с допросом Рашида. Смуглый красивый парень сначала держался уверенно, но под напором предъявленных ему улик вскоре заметно скис. Киевский сотрудник из отдела по борьбе с наркотиками рассказал, что именно они обнаружили в трехкомнатной квартире задержанного. В одной из комнат имелся настоящий упаковочный цех. На полу пакеты, поодаль стояли электронные весы, в углу были свалены в кучу конверты, типографские листы с надписью «Продажа легальных солей и курительных смесей». Нашлась и готовая продукция – таблетки, порошки, растительные смеси. Эксперты быстро определили, что все это – наркотики. Заметно помрачневший Рашид рассказал, как было дело. Весной бедный студент собрал приличную сумму путем недоедания и отказа себе практически во всем и отправился в ночной клуб. Там он познакомился с двумя девушками. Позже одна из них как-то позвонила ему и предложила работу. Зарплата 7000 гривен. Учебе это не помешает, и жилье за счет фирмы хорошее. Между прочим, отдельное жилье — это вам не институтское общежитие. Молодой человек с охотой согласился. В большой съемной квартире он жил вместе со своей новой знакомой. В первый же день его пассия по скайпу связалась с руководством, некими двумя мужчинами. Один оператор передавал заказы, второго все называли главный, и этот главный старательно прятал лицо. Рашид сразу смекнул, чем именно ему предложат заниматься, однако это его не смутило. Парень всегда считал, торговля наркотой — такой же бизнес, как и любой другой. Те, кто попадался на удочку наркоторговцев, не вызывали у него никакой жалости. Они же сами виноваты. Вот если ему кто-то предложил бы попробовать эту дрянь, так он ни за какие деньги не согласился бы. Дрянь кушает быдло, пусть оно и умирает себе. Получив заказы, молодые люди принялись за дело. Девушка расфасовала наркотики, а парень, взяв пакетики, отправился гулять по улицам города с картой в руках. На ней руководство четко обозначило тайники, куда ему следовало заложить товар. Это были разные места, от мусорок до неприметных уголков в парках. Совершал он это обычно ночью, разъезжая на новеньком мотоцикле, который подарила ему его знакомая. В обязанности Рашида первоначально входило и обналичивание счетов. Ему выдали несколько банковских карточек, и за один день он снимал с них от 20 до 100 тысяч гривен. Иногда ему велели переводить деньги суммами по 30-40 тысяч с этих счетов на чужие. «Думаю, это были чьи-то зарплаты», — предположил молодой человек. Кроме этого, Рашид должен был открывать новые счета для переводов. Он регистрировал их на имена своих знакомых, а за это платил им по 5000 гривен. Парень поведал, как работала наркокоманда. Желающий приобрести зелье делал заказ по телефону. Ему говорили номер счета банковской карты, куда следует перечислить деньги, а затем клиенту приходило СМС-сообщение о тайнике. Также Рашид добавил, что переправляли наркотики партиями весом до 20 килограммов из Киева и Одессы, автобусами, поездами с челноками, в сумках с вещами, распространяли зелье по всей стране, отправляя его по почте. Однажды знакомая Рашида поручила ему более ответственное задание. Нужно было найти курьера для поездки в Южноморск, человека, который тихонько сделал бы свое дело, получил деньги и никому не проболтался бы. Рашиду очень хотелось исполнить это поручение и возвысить себя в глазах руководства. Он начал приглядываться к студентам-однокурсникам и с радостью заметил, что сможет провернуть дело с блеском. Лена Комкова мечтала о пластической операции, это было ясно без слов, и Рашид сблизился с ней. Девушка поведала ему о своем заветном желании, и он всячески ее подогревал, потом дал ей 10 тысяч на врачей. Парень прекрасно понимал, она не вернет такую сумму за 2 месяца. Так и получилось. Припугнув ее, он добился отличного результата. Теперь Лена оказалась в его руках. Она съездила за товаром в Среднюю Азию и повезла его в Крым, где ее и повязали. Рассказывая об этом оперативникам, Рашид недоумевал, почему его подруга из клуба не сообщила ему о возможной опасности. После задержания Комковой девушка-подельница благополучно скрылась, не оставила даже записки, и милиция бросила силы на ее поиски. «Они понимали, что Комкова в первую очередь сдаст тебя», — пояснил ему майор из Киева, — «и ты стал им не нужен». «Еще повезло, что тебя не замочили». «Впрочем, а зачем им лишний труп? Ты сравнительно мало знал. Твоя знакомая никогда не упоминала при тебе имени этого руководителя». Рашид замотал головой. Честно говоря, он и не понял, мужик это был или баба. Затушеванное компьютерной графикой лицо, металлический голос, вот и все. Как-то он поинтересовался, с каким городом его подруга связывается по скайпу. Но этого ему выяснить не удалось. «Вы никогда не слышали такую фамилию Лановой?» — спросил столичный оперативник. «Никогда», — со всей искренностью, на которую он только был способен, отозвался Рашид. На этом ролик закончился. Пименов тяжело вздохнул. «Моим клиентам здесь и не пахнет. Я так надеялся на эту операцию». «Слушай», — обратился он к Истомину, — «если они оставили в живых Рашида, который все же знал больше, зачем же убили Комкову? Могли же ей приказать поставить сумки в нужном месте и тихо исчезнуть. Она бы никого из них не увидела и ничего нового нам бы не сообщила. Для всех так было бы безопаснее». Иван покачал головой. «Причин может быть много. В любом месте мы организовали бы надежную засаду, и они бы от нас не сбежали. А тут, как в гангстерских фильмах». «Верно», — согласился Александр. «Девочку жалко. На что только не пойдет женщина ради внешности. Кстати, я не сказал вам тогда». Перед операцией к зданию отдела подъехал серебристый «Форд Фиеста». «Машина эта часто оказывалась на моем пути». Оперативник кивнул. «Не сказал, потому что не запомнил ее номер». «Да, в таких случаях обычно отвечают. Нечего искать машину». Майор ничего не ответил. Журналист схватил его за плечо. «Иван, у меня осталось 2 дня. Если за это время мы никого не найдем, вы меня посадите». Истомин посмотрел в сторону. «Я уговорю полковника». «А если нет? Он все понимает, но ведь на него давят. Я очень подходящая кандидатура. Согласись?» Майор крякнул. «Получается так. Но мы тебя в обиду не дадим. А вот это как получится?» Пименов потянулся и встал. «Я, наверное, поеду домой. Отлежусь, отосплюсь. Может, мне что-нибудь стоящее в голову придет». «Иди», — ответил Иван. После кошмарного пребывания в туннеле у Александра возникло такое ощущение, что он никогда не отмоется от грязи. Придя домой, он еще раз принял ванну и долго лежал в теплой воде. Черт, как же ему не везет в последнее время. Все зацепки обрывались, и он вновь становился подозреваемым номер один. Как же разорвать этот замкнутый круг? Разорвать за 2 дня? Вернувшись в гостиную, он взял телефон и увидел на дисплее сообщение о 2 непринятых вызовах. Меньше всего ему хотелось бы сейчас разговаривать с Вандышевой. Но, к его счастью, это была не она. О нем беспокоилась Лада. Пименов перезвонил девушке и услышал ее взволнованный голосок. «Саша, ты где? Я приходила в бабушкину квартиру, принесла тебе еду. Куда ты делся? Я ждала довольно долго». Внезапно Александр почувствовал, что эта девушка стала для него самым родным и близким человеком. Ему захотелось прижать ее к груди и успокоить. «Ладочка, милая», — ласково проговорил он, — «со мной все в порядке. В ближайшие несколько дней никто ловить меня не будет». «Несколько дней?» — удивилась Лада. «Почему милиция не отстает от тебя?» «Потому что не может найти настоящего преступника». «И долго ли это будет продолжаться?» Ее искреннее огорчение согрело ему душу. «Думаю, недолго», — заметил журналист. «Все силы брошены на его поиски». Она немного помолчала и спросила. «А я могу тебе помочь хоть чем-нибудь?» Он рассмеялся. «Ты уже помогла? Когда закончится этот кошмар, я обязательно приглашу тебя в самый лучший ресторан». Говоря эти слова, он не очень-то верил в это. Девушка обрадовалась. «Правда? Честная пионерская. Тогда я с нетерпением буду ждать твоего звонка», — выдохнула Лада. «Я обязательно позвоню». Бросив телефон на стол, он откинулся на подушки. Вот ведь как бывает. Они с Ладой уже несколько лет работают бок о бок, а он ее никогда не замечал. Обычная серая редакционная мышка, хотя и не без способностей. Ему всегда нравились яркие дамы наподобие Вандышевой. Однако практика показывала, лучше с такими не связываться. Так что в ресторан он Ладу обязательно поведет, если не окажется за решеткой. А потом у них завяжется роман. Пименов в этом не сомневался. Он ей всегда нравился, и это буквально читалось на ее восторженном лице. Лада, ни на что не надеясь, все же почти добилась взаимности с его стороны. Александр протянул руку к стакану с холодной минеральной водой, и его взгляд упал на коричневую папку, в которой аккуратно лежали дела, переданные ему Боевой. Он вспомнил, последнее дело ему так и не удалось просмотреть, да и стоит ли оно того. Ведь они с Иваном уже практически раскрыли деятельность Ланового, связанную с наркотиками. Еще немного, и они доведут работу до конца. Рашид дал им подробное описание и своей знакомой, и оператора, передававшего ей заказы. Возможно, на их поимку хватит этой парочки дней. Пименов залпом выпил стакан воды и снова прилег. Спать не хотелось, нервное напряжение мешало ему расслабиться. Молодой человек опять подумал о папке Боевой и решил почитать бумаги. Все равно делать-то больше нечего. В 3-м файле он вначале не заметил ничего необычного. Полковник-десантник, прошедший горячие точки, начиная с Афганистана, после увольнения из вооруженных сил, пришедший работать в милицию, женился на молоденькой девушке, а потом из ревности убил свою дорогую женушку, дочь предпринимателя средней руки. На его защиту встали товарищи из правоохранительных органов. В его пользу говорили боевые награды и заявления однополчан. Но факт оставался фактом, и отец погибший нанял Ланового. Нанял Ланового, а потом... Пименова вдруг бросила в холодный пот. А потом предприниматель от услуг адвоката отказался, причем категорически, и предпочел государственного защитника. Что же произошло? Ведь наверняка он знал, что Лановой выиграет его дело. И такого приговора, который прозвучал для полковника, не было бы и в помине. Судья сочла, что муж был в состоянии аффекта и назначила минимальное наказание. А папаша убитой жены полковника не возражал. Что же случилось? Александр вскочил с дивана. Нужно немедленно ехать к этому человеку и поговорить с ним. Возможно, он сообщит ему интересные факты. Боевой тоже показалось странным его поведение, поэтому она и дала Пименову это дело. Отыскав адрес семьи потерпевшей девушки, журналист быстро оделся и направился на остановку. Иосиф Павлович Шебутович, когда-то, несомненно, красивый мужчина, рано состарившийся в результате свалившегося на него несчастья, с абсолютно седыми волосами и глубокими морщинами на смуглом лице, жил в прекрасной квартире в центре города вместе с женой и внучкой. Охраны он не держал, сразу принял журналиста и спросил, что его привело к нему. «Мне нужно поговорить о вашей дочери и зяте», — сказал Пименов и опасливо поглядел на Шебутовича. Вдруг он отправит его во свояси. Не всем же приятно снова ворошить такие темы. Но Иосиф Павлович его не прогнал. Он удивленно посмотрел на Александра большими темными глазами. «Почему вас это интересует? Может быть, этот негодяй получил по заслугам в тюрьме? Мне об этом ничего не известно», — признался Пименов. «Честно говоря, у меня к вам один вопрос. Почему вы тогда отказались от услуг Ланового? Он добился бы более сурового наказания». Губы предпринимателя сложились в ироническую улыбку. «Молодой человек», — проговорил Шебутович, — «когда я нанимал Виктора, я тоже думал о справедливом наказании и ни о чем больше. Впрочем, я вру. Меня предупреждали о нечистоплотности Ланового. Однако я не прислушивался к этим словам. Мне казалось, я заплачу ему крупную сумму, и адвокат сделает все по высшему разряду. Но все оказалось не так. Давайте я вам обо всем расскажу подробно, а уж выводы делайте сами». Мужчина указал на портрет красивой молодой женщины в траурной рамочке. «Моя дочь, Вероника. Я всегда баловал ее и давал ей столько денег, сколько она хотела, а мне следовало бы научить ее уму-разуму. Тогда не было бы всего этого кошмара». Пименов не перебивал его. Он понимал, несчастному отцу нужно выговориться. «Моя девочка познакомилась со своим будущим мужем на остановке», — продолжал Шебутович. «Она опаздывала в институт и ловила такси. Андрей подошел к ней и сказал, что такой красивой девушке опасно ездить одной, и показал свое милицейское удостоверение. Ника согласилась и попросила, чтобы он поехал с ней. Попросила сама, понимаете? Позже дочурка призналась. Она, наконец, встретила настоящего мужика. Не сопливого юнца, каковы обихаживают ее в институте и думают лишь о деньгах ее отца, а настоящего, способного нести ее на руках всю жизнь. В общем, у них завязался роман. А вскоре 18-летняя Ника поставила нас перед фактом. Она выходит замуж. Ее не пугала ни разница в возрасте, ни наличие у жениха бывшей первой семьи и детей. Мне кажется, моя девочка увидела в нем героя из тех сериалов, которые она постоянно смотрела вместе со своей матерью. Вот она и влюбилась. Мы сыграли шикарную свадьбу, и целый год молодые жили хорошо. Потом родилась Танечка, и Андрея словно подменили. Детские крики вызывали у него такое раздражение, что он накидывался на мою дочь с кулаками. Она долго скрывала побои, но однажды не выдержала и призналась во всем моей жене. И только тут мы спохватились, что почти ничего о нем не знаем. А ведь давно могли бы выяснить. Его первая жена жила в нашем городе. Моя супруга поехала к ней и услышала печальный рассказ. История их любви началась примерно так же, как и с Вероникой. Все было безоблачно, пока у них не родился ребенок. Однажды он так избил женщину, что она оказалась в больнице. А выйдя оттуда, жена подала на развод. Андрей еще больше разъярился. Он подстерегал несчастную возле дома и накидывался на нее, как коршун. Видимо, пребывание в горячих точках сломало его психику. На прощание эта бедная женщина схватила руки моей жены и произнесла: «Если ваша дочь хочет остаться живой и невредимой, пусть подает на развод. Это единственный выход. Только послушайте меня. После подачи заявления ей необходимо на время скрыться. Андрей не оставит ее в покое. Он ведь болен психически. Объясните Нике, она должна уехать». После такого разговора мы решили действовать. Я вызвал Веронику к нам и все ей рассказал. Она наотрез отказалась разводиться. Видимо, все еще любила Андрея и хотела возвращения к прошлой счастливой жизни. Но былого уже не вернешь. Андрей в последнее время словно сорвался с цепи. Когда он сломал моей дочери челюсть, она принялась слезно умолять нас забрать ее домой, и на следующий день после выхода из больницы подала на развод. Разумеется, когда эта новость дошла до Андрея, он буквально осатанел. «Я человек не бедный, и пришлось нам нанять охрану. Однако это не спасло мою дочурку. Гуляя с нашей внучкой, она встретила одноклассника, который давно и безнадежно ее любил. Молодые стали встречаться. Я предупреждал Веронику: подожди, пусть сперва все затихнет. Отстал же Андрей от бывшей жены, отстанет он и от тебя, отыщет следующую жертву. Но она меня не послушалась. Виктор, ее новый возлюбленный, был предпринимателем. Охрану не держал и занимался восточными единоборствами. Он надеялся лишь на себя и просчитался. Этот зверь влез к ним домой, когда молодые спали, и обоих исполосовал ножом. Моя девочка сразу умерла, а Виктора удалось спасти». Иосиф Павлович тяжело вздохнул. Андрей не пытался оправдаться. За него это сделали его друзья-однополчане. «Я видел, этот негодяй может вывернуться», и нанял Кланового. Тот пообещал мне: «Дело мы выиграем», и запросил огромную сумму. Я сразу же заплатил ему все, до копейки. Несмотря на то, что один мой товарищ предупредил меня, я связываюсь с очень непорядочным человеком. Я отмахнулся, лишь бы моя девочка была отомщена. Однако потом я пожалел обо всем. Лановой оказался человеком, не брезгующим никакими методами для достижения своей цели. Это меня вполне устраивало, пока он не начал шантажировать меня». «Вас?» — изумился Пименов. «Вот именно», — кивнул Шебутович. «Та сумма денег, которую он получил, показалась ему недостаточной. Он запросил еще столько же, или половину моего бизнеса. В противном случае он угрожал показать моей жене компрометирующие меня фотографии». Лицо Александра выразило неподдельное удивление. Предприниматель продолжил: «Видите ли, молодой человек, когда я женился на Ирине, то был гол как сокол, а вот она понемногу раскручивалась. Потом я много сделал для того, чтобы наш бизнес начал процветать. Однажды я попал в неприятную ситуацию, и мы решили, что в этом положении лучше будет переписать все имущество на нее. То есть и сейчас я формально остаюсь таким же неимущим человеком, как перед своей женитьбой на Ирине. Это во-первых. А во-вторых, я не хочу ее терять, потому что люблю, а моя внучка — смысл моей жизни». «На тех снимках фотограф запечатлел вас с другой женщиной», — догадался журналист. «Именно так», — подтвердил Шебутович. Если бы они попались на глаза моей жене, она выгнала бы меня в тот же миг. Я пришел в контору клановому и заявил, что отказываюсь от его услуг. Он нагло улыбнулся и заявил: «Это ваше право. Оплату я вам не возвращаю. Это моральная компенсация за все мои труды». Я не возражал. «А фотографии вам тоже придется выкупить», — заметил он. Я побагровел. «Сколько?» — негодяй назвал сумму. «Слава богу, она была значительно меньше стоимости половины нашего бизнеса. Я согласился и заплатил через несколько дней, а потом попросил дать нам государственного защитника. Да, Андрей получил минимальный срок, но мне надо было подумать о внучке и о ее будущем. Веронику уже не вернуть. Вот почему я до сих пор считаю свое решение правильным». «А ваша супруга не поинтересовалась, почему вы отказались от услуг Ланового?» — спросил Александр. «Вы же наверняка делились с ней всем, и она ждала выигрыша дела». Иосиф Павлович засмеялся. «Да, она спросила об этом, и я объяснил ей. Он потребовал еще. Мы же не можем дать ему такие деньги». Иришка поддержала меня. «Ведь нам еще растить ребенка. Я не хочу, чтобы сиротка в чем-нибудь нуждалась». Журналист наклонил голову. «Понятно. Спасибо за откровенный рассказ». Предприниматель встал. «Да не за что. Я рад, что смог выговориться. Знаете, трудно постоянно носить такой груз на сердце. Я иногда чувствую себя мерзавцем. Ведь если бы не мои интрижки, Лановой ничего бы не накопал, не стал бы меня шантажировать, и Андрей получил бы по полной». Пименов вздохнул и коснулся его плеча. «Не казните себя, не тратьте понапрасну нервы. Вам еще растить ребенка». «Верно», — и Шаботович крепко пожал ему руку на прощание.